когда культурные растения и сорняки не враги. В большинстве случаев принято рассматривать сорняки с точки зрения того вреда, который они приносят культурным растениям. Но вот в 1950 году появилась книга американского ученого Коконера «Сорняки. Хранители почвы», где был предложен совершенно другой взгляд на сорняки. Обсуждались их многочисленные полезные свойства и в отношении культурных растений, и в отношении почвы. Может быть, эта книга оказала такое влияние, а может, это просто веяние времени. Но в печати стало отмечаться более дружелюбное отношение к сорнякам. Для американских ученых такой подход был более органичен, чем для ученых других стран, так как у них перед глазами был сохранившийся до нашего времени древний опыт американских индейцев. У них на полях кукуруза, тыква и томаты росли не на голой почве, а в окружении сорняков, главным образом лебеды и щерицы. Эти растения рассматриваются не как сорняки, а как ценные пищевые культуры. Индейцы считают эти растения не столько пищей, но и источником питания, то есть дополнительного органического вещества для почвы. Нечто похожее можно найти и в других местах, где сохранился древний земледельческий опыт. В современном земледелии можно сослаться на опыт некоторых американских фермеров. Они сообщают, что по их наблюдениям кукуруза растет лучше на тех полях, где сохранилось какое-то количество сорняков. Пфайфер говорит, что ромашка аптечная при соотношении 1 к 100 стимулирует растение пшеницы, а при соотношении 10 к 100 угнетает. Также влияет василек на растение ржи. Коконер дает следующее объяснение положительного влияния органического количества сорняков на культурное растение. Важное свойство многих видов сорняков, повторим еще раз, глубокая корневая система, осоты, щавели, одуванчики, ромашки, бобовые. Из-под пахотного слоя, который служит кладом минеральных элементов питания, особенно микроэлементов, вымытых из пахотного слоя, сорняки поднимают эти элементы в пахотный слой, где они становятся доступны корням культурных растений. Если сорняки растут редко, они имеют возможность образовать разветвленную и глубокую корневую систему, которая рыхлит и разбивает уплотненный подпочвенный слой, увеличивает его воды и воздухопроницаемость. Это особенно важно на тяжелых почвах и на участках, занятых корнеплодами и картофелем. Такие сорняки Коконер называет дипдайверы, что в переводе означает «ныряльщики в глубину», а из них больше всего ценит лебеду и щерицу, а также американский сорняк амброзию однолетнюю. Он советует на посадках картофеля оставлять в рядках растения щерицы через каждые 60 сантиметров. По его наблюдениям, такой порядок способствует увеличению урожая картофеля и улучшению его качества, особенно при хранении. То же самое можно сказать о перце и баклажанах. Для того, чтобы эти дайверы выполнили свою роль и улучшили условия для развития корневой системы культурных растений и, по выражению Коконера, увеличили зону прокормления, оптимальное расстояние между ними должно составлять 30-90 сантиметров. Особенно рекомендуется такое сочетание сорняков и культурных растений для корнеплодов, которые нуждаются в глубоком рыхлом почвенном слое. Коконер высоко оценивает роль этих сорняков, называя ее материнской по отношению к культурным растениям. Даже в цветниках полезно оставлять некоторое количество сорняков. Например, большие растения лебеды на расстоянии 90-120 см улучшают состояние цветника. Розы лучше переносят сухую жаркую погоду, если почва покрыта невысокими двудольными сорняками. Злаковые сорняки не служат хорошими спутниками для роз. Вообще злаковые сорняки не образуют глубокую корневую систему, и поэтому их положительное влияние остается под вопросом. Тыквенные растения не любят злаковых сорняков, но хорошо растут среди двудольных – мокрицы, пастушьей сумки, мари белой. Появившиеся во второй половине лета всходы сорняков, когда культурные растения уже достаточно окрепли и не боятся умеренной конкуренции, могут играть роль живой мульчи. Они предохраняют почву от высыхания, а после уборки их зеленую массу можно использовать как зеленое удобрение или перенести в компост. Выполотые сорняки – ценный компонент компоста. На садовых участках компост состоит главным образом из растительных остатков и в том числе из выполотых сорняков. Из них же можно делать жидкое удобрение для подкормки в течение летнего сезона. Уже с этой точки зрения сорняки – совершенно необходимый компонент садового хозяйства. При нынешнем дефиците навоза компост – единственная возможность создать устойчивое плодородие почвы на садовых участках и выращивать экологически чистые продукты. С этой точки зрения сорняки можно рассматривать как кормильцев вашего огорода. О непосредственном положительном влиянии сорняков на культурные растения, о том, что можно отнести к области положительной аллелопатии, известно очень мало. Как мы знаем, к аллелопатии относят взаимодействие растений через корневые и летучие выделения листьев. Не подлежит сомнению, что каждое растение каким-то образом воздействует на свое окружение. В ботанике введено понятие «фитогенное поле». Это сфера влияния одного растения на окружающую среду и соседние растения. К влияниям относят иссушение и обеднение, или наоборот, обогащение почвы элементами питания. Затенение и, возможно, то, что мы не знаем, а можем только предполагать, энергетическое воздействие. Радиус воздействия может меняться от нескольких сантиметров у травянистых растений до нескольких метров у деревьев. Мы сосредотачиваем свое внимание главным образом на отрицательных взаимодействиях, но в природе можно найти массу примеров положительного взаимодействия и даже примеров необходимости взаимодействия. Установлено немало примеров того, как в соседстве с неродственными видами растения лучше растут, чем в окружении своих родственников. В смешанных лесах и на лугах этот закон действует в полную силу. Если какой-либо вид растений полностью захватит территорию один, то долго он не выживет. В смешанных посадках разные виды поддерживают друг друга. Смешанные посадки деревьев и кустарников растут лучше и дольше, чем посадки одного вида. Возможно, очищая наши огороды от сорняков, мы заставляем овощи расти в окружении себе подобных. А ведь существует и внутривидовая довольно жесткая конкуренция – и лишаем их дружеской поддержки других видов. Коконер приводит рассказ одного американского фермера, который выращивал овощи на продажу. В начале войны большая часть его работников ушла в армию, и часть посадок овощей осталась без ухода и заросла сорняками. Однако к концу лета на заброшенном участке вырос прекрасный урожай. И на следующий год на этом участке были лучшие овощи. «Сорняки не творят чудо», — добавляет Коконер. «Их положительный эффект обнаруживается только на правильно обработанной почве». Еще более благожелательное отношение к сорнякам находим мы у японского фермера Масанобу Фукуока, основателя одного из направлений экологического земледелия, натурального земледелия. В основе натурального земледелия лежит принцип четырех «не» — «не пахать», не применять минеральных удобрений, не полоть, не применять ядохимикаты. По его мнению, земледелец должен как можно меньше нарушать естественную среду. Он говорит, как только вы прекращаете вспашку, число сорняков резко падает. Вспашка или перекапывание почвы выворачивает на поверхность и стимулирует прорастание большого количества семян сорняков, которые на глубине оставались бы в покое. Овощи – морковь, японскую редьку, томаты, фасоль, капусту он выращивает не на грядках, а в саду среди мандариновых деревьев. Он скашивает траву и сорняки под деревьями и разбрасывает семена овощей. Нет необходимости покрывать их почвой, так как вы покроете их, как мульчой, скошенными сорняками. Для некоторых видов овощей он предварительно выращивает рассаду и затем высаживает ее в сад. Пока всходы овощей не укрепились, он 2-3 раза скашивает быстро отрастающие сорняки, а потом предоставляет все естественному ходу событий. Японская репа, редька, другие листовые овощи прекрасно конкурируют с сорняками. В высокой траве расползаются плети огурцов и тыкв, и даже томаты превращаются в стелящиеся растения с большим количеством плодоносящих побегов на одном стебле. Выращенные таким образом овощи обладают неповторимым ароматом и вкусом и не поражаются болезнями и вредителями. Конечно, чтобы выращивать овощи таким способом, Фукуока досконально изучил ритмы развития овощных растений и сорняков, дабы правильно выбрать время посева каждого вида овощей, учитывая при этом характерные для Японии климатические условия. Его метод во всех своих деталях разработан для условий Японии с ее влажным и теплым климатом. Возможно, он может быть воспроизведен и в других местах с учетом местных условий. Для того, чтобы применять этот метод, надо хорошо знать годичный цикл и особенности развития сорняков и трав.